Часть пятая. Ладно ль замером, иль худо, и какое в свете чудо? Глава 16. Неделю назад наш мир, город Н. Летние каникулы для того и летние, чтобы отдыхать и бездельничать в свое удовольствие. Это раньше я все по военным спортивно-оздоровительным лагерям с братьями, а теперь я студентка, гордости папы и, к сожалению, мамы, которая она, правда, скрывает, но не всегда удачно. Я кадет лучшей военной академии страны и поступала на общих условиях, без поблажек и протекции, во что верится, понимаю, с трудом, но это уже другая история. Более того, не далее, как час тому назад последний экзамен летней сессии был успешно сдан, а я гордо и официально стала значиться кадетом второго курса. Впереди целых 2 месяца заслуженного отдыха. От поездки к предкам в Валерьяново удалось отмазаться. От поездки к пра-пра-предкам на Кубань тоже. Правда, пришлось выдержать, а точнее, что пережить, словесную пикировку с дядьями и пообещать, то есть клятвенно заверить, что очень-очень постараюсь быть в августе на недельку-другую перед самым началом учебного года. Но до августа еще почти 1,5 месяца. Словом, вечность. Что-нибудь да придумаю. Откровенно говоря, думать ни о чем не хочется. Даже о Кубани, даже о Черном море, не говоря уже об Азовском. А чего хочется? А просто в кои-то веки побыть одной. Пожить, так сказать, для себя. Когда не надо куда-то бежать, что-то преодолевать, ставить рекорды и сравнивать результаты. И вообще, дымка, конечно, не Кубань, но и на ней на байдарках в сплав отправиться можно. А уж просто поплавать и позагорать. Опять же, местные леса еще как следует не хожены, не изучены и вообще. От заманчивого предложения обмыть сессию я тоже, кстати, отмазалась. Больше всего хотелось завалиться на каком-нибудь живописном бережку с книжкой, газировкой и бутербродами, вытянуть гудящие после сдачи нормативов ноги, и чтобы вокруг бабочки, стрекозы, сверчки и вообще лето. В общем, на какое-то время просто выпасть из реальности. Только сперва в общежитие. Переодеться, конечно, зачетку оставить, шпаргалки вытряхнуть. Черт меня дернул, кругом пойти. Вот говорят же, черная кошка не к добру, хотя я вообще-то ни разу не суеверная. Кошка прыгнула прямо под ноги, оглушительно вереща. Черная, в лучших традициях всяческих страшилок, с выгнутой спиной, хвостом, трубой и вытаращенными зелеными глазищами. А еще какая-то жалкая очень. Шерсть клочьями торчит и напуганная до истерики. Причина испуга и истерики показалась из-за угла здания практически сразу же. Точнее, сначала услышалась топотом и надрывным хриплым лаем, и потом уже увиделась. 3 черные псины, очень на ротвейлеров похожие, но без рыжих подпалин, а еще лопоухие и хвосты некупированные. И громадные, как телята. Заливаясь надрывным лаем, лязгая зубами и брыжа слюной, они бросаются на маленькую, напуганную, жмущуюся к моим ногам кошку. Моя реакция опередила логичный в таких случаях страх. «Фу! Место!» Псы отпрянули, припали на передние лапы, но лаять и лязгать зубищами не прекратили. Неудивительно, что у котейки нервы таки не выдержали. Мяукнув так оглушительно, что даже этих зубастых порождений преисподней переорала, кошка понеслась за угол. Псы за ней. И ваша покорная слуга следом. Потому что я, в отличие от кошки, знала. Там тупик. И стены бетонные, ровные. Вскарабкаться по ним, на какой карниз и переждать, пока угрозе для жизни надоест ждать, и она унесется по своим собачьим делам, без шансов. А еще я собак не боюсь. Еще задолго до того, как Артем выбрал карьеру военного кинолога, я с удовольствием поддерживала старшего брата во всех его кинологических начинаниях. И он всегда говорил: «Майка, у тебя прям дар. Ты зверей чувствуешь, а они тебя. То, чему я учусь, ты как будто с рождения владеешь». Даже уговаривал меня тоже на кинолога учиться, но мне сетевое администрирование интереснее казалось. Кабели в зубах, колени в пыли, волосы в СПО-2. Романтика же. Но в чем-то Артем все же прав. Животные меня и вправду слушаются. А то, что эти три псины, во-первых, не набросились, а во-вторых, команды моей послушались, пусть и ненадолго, говорит о том, что выученные. Значит, у нас с кошкой шанс есть. Один на двоих. А вот у нее без меня, без комментариев. Впрочем, это объясняет долго. На деле же произошедшее не заняло больше нескольких секунд. Понятия не имею, как мне удалось одну из собак за задние лапы схватить и в сторону отбросить. Говорят, у психов в моменты обострения сил приливает немерено. А в том, что тот, кто полез, не раздумывая, в собачью-кошачью драку, как есть псих, даже не обсуждается. И вперед протиснуться на жалобное, уже даже не мяуканье, а самый настоящий плач, на детский похожий. Меня в эти секунды вообще вроде как не было, ну, то есть я себя не осознавала. А осознала, уже сидя, вжавшись спиной в стену, прижимая к себе липкую и визжащую кошку руками и коленями. Кажется, я кричала. Ну, как кричала? Пыталась командовать. Этими обезумевшими от запаха крови жертвы псинами. Ага. Так они меня и послушались. Нет, но сначала отпрянули, явно не ожидая такой наглости, а потом набросились. Все разом. Я только голову пригнуть успела, группируясь и прижимая к себе кошку, чувствуя, как обезумевшее от боли и ужаса животное впивается в меня, нет, уже нещадно рвет когтями. Мелькнула мысль, что глупо, очень глупо погибать вот так, и еще очень страшно. А потом стена за моей спиной поддалась, и мы с кошкой ввалились внутрь здания. Я перевернулась через голову, но как-то не очень удачно, крепко приложившись макушкой, и позорно отключилась.